Ко Господу внегда скорбеть ими возвах и услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива, что дастся Тебе или что приложится Тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощрены со углями пустынными, увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся с селения кидарскими, много пришествовала душа моя с ненавидящими мира бех мирен, егда глаголах им барях умятуни. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнца не ожжет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Возвеселихся, орехших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворих Твоих Иерусалиме. Иерусалим, зижди мы, яко град, ему же причастие его вкупе. Там обовзыдаша колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тя. Будет же мир в силе Твоей и обилие в столпа стенах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах оба мира Тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая Тебе. К Тебе воздвигу очи мои, живущими на небеси. Сей, яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я. Так очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихам вся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижения горды. Яко аще не Господь бы был в нас, да рече дуба Израиль. Яко аще не Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надеющиеся на Господа, яко гора Сион не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы окрест Его и Господи окрест людей Своих отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не простут праведнее в беззаконии рук Своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же развращение отведет Господь, сделающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешени, тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселье, тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущий, аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги. В суе вам есть утреннего, те восстанете посидение, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояние Господне сыновем, сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, тако сыны ветресенных. блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся их, да глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блаженны сии, и добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовита в странах дому твоего, сынови твои, яко новосаждение масличное, оклест трапезы твоя. Все так ублагословится человек, боясь Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узриши сын и сынов твоих, мирно Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей, я даречи дуба Израиль. Множицею брашися со мною от юности моей, я уба не примогошамя. На хребте моем делаша грешницы и продолжишь беззаконие свое. Господь праведен, сечевые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона. Да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше. Ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Из глубины возвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои внемлющи глазу моления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости, многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене. Аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, тако воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господи, ви обещайся Богу Яковлю. Аще вниду вселение дому его, или взыду на одр постели моей я. Аще дам сон ночима моима, и веждама моим одремание, и покой скраняма моима. Донде же обрящу место Господи, веселение Богу Яковлю. Все слышахом я во Ефрафе, обретохом я в полях Дубравы. Внидем вселение Его, поклонимся на место, где же стоя стенозе Его. Воскресни, Господи, в покое Твой тыки, вот святыни Твои я. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клясться Господь Давиду истинною, и не отвержется и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение мое сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона, изволи и в жилище себе. Сей покой мой во век века, сде вселюся, яко изволих и. Лови Твоего, благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок светильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Все, что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе, яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню, сходящий на мета одежды Его, яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские, яко тамо заповеда Господь благословение живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господне, во дворе к дому Бога нашего.